Глава 30. Виктор Волков. За две недели боевых действий против молодежи циклопы слегка охамели. Увидев метки наших кречетов, ближайшая патрульная группа, состоящая из 42 кораблей, описала красивую дугу и, даже не перестраиваясь в защитный ордер, рванула в нашем направлении. «Алло, Мишанька! А чё это вы их тут так распустили?» Увидев, что вражеские корабли идут на форсаже, щедро сбрасывая энергию со щитов на движки, Линда не на шутку удивилась. «Работать в тумане вы нам запретили. Да и толку в нем от моей шестерки», – мрачно отозвался Басов. «Вот и приходилось носиться по всей системе и отщипывать по циклопу другому там, где получится». «Ясно». Видимо, представив себе такой вариант ведения боев, мрачно пробормотала Горобец. А потом, немножечко подумав, переключилась к моему персональному каналу. «Только не говори, что ты вылетел сюда с 12 кораблями потому, что предполагал такой вариант развития событий». «Уговорила, не скажу», – усмехнулся я. «Это получилось совершенно случайно». «И почему я тебе не верю?» В голосе моей оружейницы послышались ехидные нотки. «С твоей привычкой анализировать и планировать все, что можно, из тебя бы получился офигенный рейд-лидер». «А я и так. Где мы, по-твоему?» «В рейде», – усмехнулся я. «Просто я проштудировал записи Орли и Бехтерева. Циклопы в 52 борта гоняли их по всему Алтору. Вот я и подумал, что если закосить под тот же состав, то мы вайпнем и этот патруль, и технобасов, которые идут нам наперерез», – кровожадно захихикала она. «Ну да, что-то вроде того. Ладно, пожалуй, можно начинать». Я уводил кречеты от преследования двумя параллельными группами по 6 бортов каждой, периодически перемещая корабли внутри звеньев в стиле Фредерика и Геннадия. Что было, в общем-то, несложно. Первый, оттачивая технику контроля, постоянно пытался изображать карусель. Второй обычно ограничивался ротацией машин в арьергарде шестерки. Видимо, иллюзия движения двух групп была достаточно хорошей, так как циклопы, приблизившись на дистанцию атаки, не стали перестраиваться в защитку и сходу отправили к машине Мишки Басова торпед 50, проигнорировав разворот второй шестерки. А зря! Линда, дорвавшаяся до возможности нормально пострелять, принялась воплощать в жизнь очередные тактические изыски. Москиты, сошедшие с оружейных пилонов слишком рано и тут же среагировавшие на работу обманок, генераторов, помех или чего-то еще там, потеряли цели и хаотически заметались в пространстве и снова рванули в атаку. Но не сразу, а выждав 6 секунд, потребовавшихся нам для того, чтобы долететь до середины вражеского ордера. К этому времени циклопам стало уже не до них. Корабли второй шестерки, разлетевшиеся в разные стороны, как распускающиеся лепестки виртуального цветка, помчались каждый к своей цели. Промахнуться мимо выбранных ею двоек эсминец-истребитель Горобец не смогла. И за каких-то 8 секунд лишила вражеский ордер 12 бортов. Атаку москитов-потеряшек циклопы тоже прозевали и лишились еще 8 бортов. А потом я воткнул в их здорово поредевший ордер еще и первую шестерку, выскользнувшую из облаков обломков, порезанных иришкой вражеских торпед. «С ума сойти!» Услышав голос Ленки Бардиной, раздавшейся в общем канале, Линда довольно захихикала. «Гейм овер!» «Еще нет», — улыбнулся я. «Если мы пошевелимся, то успеем достать второй патруль. Видите, им что-то расхотелось нас догонять». Поднятому по тревоге флоту циклопов не хватило буквально полутора минут, чтобы спасти последние корабли второго патруля. Двигавшиеся от Алтора на малой тяге, даже по дороге, скидывавший почти всю энергию на щиты, он добирался до границы зоны досягаемости орбитальных крепостей слишком долго и, добравшись, замер в неподвижности. А потом вокруг него начали возникать россыпи мелких меток. «Разворачивают минные поля», – пробормотала Линда. «Какое свинство!» «Не говори», – усмехнулась Ленка. «Нет, чтобы построиться в одну шеренгу, повернуться к нам дюзами и вырубить защитные поля». «Не-е-е, я бы тогда удавилась от скуки», – фыркнула Горобец. «И так нубы, а тут еще и дюзами». Пока девчонки пререкались, я развернул машины кормой к Алтору и, дав полную тягу на движки, повел их в разгон. «Мы что, уходим?» – удивился Бехтерев. «Ага», – подтвердил я. «Цель рейда достигнута. Теперь мы точно знаем, что за время нашего мотания по метрополии новых кораблей у циклопов не появилось. И можем надеяться, что оставшимися у них 9 сотнями вымпелов они на окраину не попрутся». «Конечно, не попрутся. «Они, конечно, нубасы, но не настолько», – поддержала меня Линда. «В прошлый раз на 4 системы они бросили 3800 с чем-то бортов и без толку. В общем, я считаю, что нырять в такой плотный туман всего 12 кречетами – самоубийство», – продолжил я. «Дальше объяснять?» «Ура! Ребята прилетели!» Кречет Линды, зависнув метрах в 100 от поверхности, вдруг провалился вниз с таким ускорением, что я по-настоящему перепугался и попробовал перехватить управление падающим кораблем, но не успел. Отработав движками почти в предельном режиме, гробец воткнула истребитель на свое место. И уже секунд через 20, забыв снять скафандр, неслась по направлению к кучке ребят, стоящих у нашей казармы. «Привет, жулики! Ну и где же вас носило?» В голосе Елен, раздавшемся в общем канале, было столько тепла, что я мгновенно забыл про испытанный страх и посадил машину на пластобетон, приблизительно в таком же режиме, как и моя отмороженная оружейница. «Да так, молодежь выгуливали», – захихикала Линда. «Прошвырнулись до Алтора и обратно, вечерний мацион». «Болтушка, скафандр-то хоть сними, а то ребра переломаешь», – хрипло пробормотал Семенов. «Кстати, Вик, а когда вылет?» «Где-то минут через 40-50», – выбираясь из кречета, ответил я. «Так, не поняла. Вы что, издеваетесь?» Возмущенно взвыла Горобец. «Какие нафиг 40-50? А пообщаться?» «И какой к этой самой матери вылет? Мы же только из рейда». «Постой, Вик, они что, прилетели не просто так?» «Естественно, не просто так», – ехидно ответил я, обнимая за плечи возникшую рядом Иришку и делая первый шаг по направлению к казарме. «Уходим еще в один. На неистовом. Первый прыжок 62 часа. В общем, Игорь тебе еще успеет надоесть». «Ну, это меняет дело», – обрадовалась Линда. «Тогда я хочу чего-нибудь вкусненького». Маразм крепчал, шиза косила людей. Шварц с трудом дослушал меня до конца. «Вик, твоя болезнь прогрессирует, причем не по дням, а по часам. Тебе срочно надо проконсультироваться со специалистом». Элен рассмеялась. «Врача, способного вылечить такое, не было, нет и не будет». «Вам что-то не нравится?» На всякий случай поинтересовался я. «Да все путем, босс. Просто к этой идейке надо привыкнуть». Задумчиво глядя на вывешенную над столом модель системы Вельды, пробормотал Вольф. «Я слегка отвык от твоего безумия. Значит, ты говоришь, что транслятор реально пашет?» «Пашет. Проверял у Алтора. Переводит на раз». «Ну что ж, тогда я за». «За все», усмехнулась Горобец. «А кто будет перед и по?» «Эта почетная обязанность просто создана для циклопов», – хихикнула Элен. Потом нахмурилась и фыркнула. «Фу, Линда, Семенов на тебя плохо влияет. Перебирайся-ка куда-нибудь из его каюты. Ассоциации у тебя стали просто улет». «А я тут при чем?» – возмутился Игорь. «При мне, конечно», – заявила Горобец. «И как всегда виноват». «В общем, как я понял, возражений и дополнений у вас нет». Жестом заткнув возмущенно набиравшего в грудь воздух Семенова, спросил я. «Есть?» «Отход от верфи неубедителен», – заявила Линда. «Это что, мы уйдем из системы, практически не постреляв?» «Конечно! На это у нас просто не хватит времени», – фыркнула Элен. «Придется ловить букеты и отвечать на воздушные поцелуи циклопов, восхищенных красочным шоу». «Какие же вы клоуны!» – вздохнула Иришка. «И как же я вас всех люблю!» 7 минут гипера от мертвой системы, которой мы оставили неистовой, до Вельды, промелькнули как-то очень быстро. Поэтому, всплыв в нормальное пространство, я не сразу сообразил, что надо начинать работать. И некоторое время тупо пялился на тактический экран. В общем, пришел в себя, только услышав изумленный крик Гашика. «Ни хрена себе тут циклопов!» «Да, вражеских кораблей было действительно много. Порядка 2000 вымпелов. Правда, судя по соотношению массы покоя с мощностью движков, эдак процентов 20 из них были судами гражданскими». «Движение как в муравейнике», – поддакнула ему Вильямс. «Впрочем, у Ньюпорта, пожалуй, похлеще». «Пошел запрос», – я заметил пиктограмму, возникшую в левом верхнем углу шлема, и, дождавшись, пока ее цвет изменится на зеленый, добавил. «Идентификация завершена. Мы свои, господа». «Ну шо, падлы, не ждали?» Восхищенно воскликнул Шварц. «Ща прилетим и поздравим. Вики, чё висим? Полетели, а? А то движки стынут». Слышать переговоры циклопов в своем шлеме было довольно странно. Несмотря на правильное построение фразы, достаточно большой запас слов транслятора, его перевод все равно отдавал какой-то чужеродностью, что ли. И добрую половину пути до верфи я почувствовал себя не в своей тарелке. «Алавбейлот! Швартовочный коридор 76-3-19!» Услышав позывной своего корвета, я сжал зубы и посмотрел на экран транслятора. Ответ из скина последовал с секундной задержкой. «Я Алавбейлот! Следую литерам 9-1 Лейс!» «Звездного ветра в дорогу!» – отозвался диспетчер и тут же затих. «Ну как?» С трудом расслабив сжатые челюсти, пробормотал я. «Братья-циклопы не обманули». «Контриков обманешь», — отозвалась Иришка. «Я прикидываю методы, которыми они убеждали пилотов не ломаться и начать петь». «А мне на это наплевать», — подал голос Гашек. «Главное, что транслятор работает». «Чё за 9-1 Лейс?» — поинтересовался Игорь. «Насколько я понял объяснение майора Родригеса, на корветах летают воины, относящиеся к высшей касте. 9 – число идущих в группе кораблей. 1 – лейс – один из высших уровней полномочий старшего офицера. То есть, озвучив это словосочетание, мы дали понять, что выполняем приказ командования и имеем право лететь туда, куда хотим». «Ха! Инспекция технического состояния верфи!» – натянуто хохотнул Гельмут. «И заодно склада готовой продукции». Чем ближе мы подходили к верфи, тем больше меня лихорадило. Где-то треть пути мы должны были проделать практически вплотную к группе из 800 боевых кораблей, отрабатывающих перестроение в туман. А последние 1,5 минуты лететь по здоровенному минному полю, прикрывающему подступы к стапелям. Поэтому, чтобы не дергаться зря, я усиленно занимался делом, просчитывал оптимальные траектории атаки и ухода, прикидывал, какое количество дрейфующих кораблей мы можем успеть сбить в том или ином раскладе. А потом перепроверял полученные цифры, раза по 2-3. Остальных, видимо, плющило не меньше. Элен, Линда и Гельмут тратурили, не переставая. Яков и Гарри периодически вставляли в их диалог короткие замечания. А Иришка, Игорь и Вольф угрюмо молчали. Минуты за 1,5 до подлета к цели в персональном канале раздался голос Иришки. «Не знаю, как ты, а я трясусь, как осиновый лист. Раскидай хотя бы векторы атак, а? А то бездействие просто убивает». «Перепроверь партию, Вильямс», — стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее, ответил я. «Семеновскую еще смотрю». «Да все будет хорошо», — мгновенно почувствовав, что я пребываю в том же состоянии, вздохнула она. «Вот увидишь». Стайка Мурен, сошедших с оружейных пилонов звена Вильямс, скользнула между открытыми настежь створками 4 здоровенных шлюзов практически одновременно с началом развертывания в минном поле семеновских мовов. 2 секундами позже затрясло и наши корветы. Линда, как обычно, слегка скорректировавшая свою партию, сбросила сразу торпед 20 и зачем-то закрутила их вокруг тройки наших кораблей. Сообразить, что она собирается ими делать, я не успел. В громадной бронеплите верфи вдруг появилась громадная трещина. И вслед за этим экран оптического умножителя на некоторое время потемнел. «А это от меня?» Услышав страшно довольный голос Горобец, я изменил масштаб изображения и онемел. Пара ее мурен как раз влетала в образовавшийся от взрыва пролом, а остальные, построившись ступеньками, ждали появления следующего. «Ты что, умудрилась рассчитать схему разрушения верфи?» — вырвалось у меня. «Не-а», — захихикала Линда. «Откуда у меня такие данные? Просто подумала, что расширять появляющиеся проломы гораздо эффективнее, чем долбить бронеплиты». «Умничка!» Я с трудом заставил себя оторвать взгляд от новой трещины, к которой неслись следующие 2 мурены. И, оценив общее состояние разваливающейся на части верфи, скомандовал: «Все, ей конец, уходим!» «Ага, я еще немного порулю издалека!» Скинув с пилонов еще 5 торпед, хихикнула Линда. Проход, проделанный в минных полях взрывами наших мовов, на всякий случай, затягивался на глазах. Оставшиеся невредимыми мины, управляемые эскинами, активировав движки, пытались заполнить протраленный нами объем пространства. Однако этот процесс меня беспокоил как-то не очень. Судя по цвету пиктограммы в шлеме, система опознавания минных полей все еще воспринимала наши корабли как свои и просто следовала основному алгоритму. Зато тренирующийся неподалеку эскадрой командовал кто-то очень шустрый или опытный. Корабли циклопов уже завершали разворот вокруг своей оси и готовились идти на перехват. «Им не хватит скорости!» Вырвавшись на оперативный простор, хмыкнул Семенов. «У нас фора минуты в полторы. Можно атаковать вот эту группу корабликов». «Форы у нас нет! Отдавайте контроль над щитами! Быстрее!» Возмущенно завопила Иришка. «Вы что, охренели? Оглянитесь, тут целых 8 ключей! Сейчас начнут садить ГПИ, сгорим к чертовой матери!»